Один умный, всеми уважаемый участковый пристав имел одну дурную привычку. А именно, сидя в компании, он любил кичиться своими дарованиями, которых, надо отдать ему полную справедливость, было у него очень много. Он кичился своим умом, энергией, силой, образом мыслей и прочее. «Я силен!» — говорил он. «Хочу, подкову сломаю. Хочу, человека с кашей съем. Могу и Карфаген разрушить, и гордиевы узлы мечом рассекать. Вот какой я!» Он кичился, и все ему удивлялись. К несчастью, пристав не кончил нигде курса и не читал прописей. Он не знал, что самообольщение и гордость – суть пороки, недостойные благородной души. Но случай вразумил его. Однажды зашел он к своему другу, старику-брандмейстеру, и, увидев там многочисленные общества, начал кичиться. Он выпучил глаза и сказал: «Глядите, ничтожные! Глядите и разумейте, солнце, которое вот на небеси с прочими светилами и облаками, оно идет с востока на запад, и никто не может изменить его путь. Я же могу, могу!» Старик-брандмейстер заметил дружески: «Верюс, для человеческого ума нет ничего невозможного. Сей ум все превзошел. Может он и подковы ломать, и каланчу до неба выстроить, и с мертвого взятку взять. Все может. Но, Петр Евтропыч, смей вам присовокупить, есть одно, чего не может побороть не только ум человеческий, но даже и ваша сила». «Что же это такое?» – презрительно усмехнулся самообольщенный. «Вы можете все пересилить, но не можете пересилить самого себя. Да-с. Гноти се автон, говорили древние, познай самого себя. А вы себя не познать, не пересилить не можете. Против своей природы не пойдешь. Да-с. Нет, пойду и себя пересилю». «Ой, не пересилите. Верьте старику, не пересилите». Поднялся спор. Кончилось тем, что старик-брандмейстер повел гордеца в мелочную лавочку и сказал: «Сейчас я вам докажусь. У этого вот лавочника в этой шкатулке лежит 10-рублевка. Если вы можете пересилить себя, то не берите этих денег». «И не возьму. Пересилю!» Гордец скрестил на груди руки и при общем внимании стал себя пересиливать. Долго он боролся и страдал. Полчаса пучил он глаза, багровел и сжимал кулаки, но под конец не вынес, машинально протянул к шкатулке руку, вытащил 10-рублевку и судорожно сунул ее к себе в карман. «Да, — сказал он, — теперь понимаю». И с тех пор он уж никогда не кичился своей силой.